Глава 5. Прямо по курсу. Послушайте, все эти годы Воннигут тоже пытался написать о Дрездене напрямую. Письмо из редакции журнала The Atlantic Monthly. 29 августа 1949 года. Дорогой мистер Воннигут, и ваше описание бомбардировки Дрездена, и ваша статья «Какую цену справедливо назначить за золотые яйца» получили положительные отзывы, хотя ни тот, ни другой текст не является достаточно увлекательным, чтобы мы могли принять его для напечатания. С глубоким уважением. Подпись Эдвард Уикс. Писатели не только, как правило, депрессивны. В среднем у них коэффициент интеллекта сравним с коэффициентом консультанта в парфюмерном отделе торгового центра. Наша сила в терпении. Мы обнаружили, что даже недалекий человек может сойти за, ну, почти умного, если будет записывать раз за разом одну и ту же мысль, немного улучшая ее с каждым повторением. Вроде как накачиваешь шарик велосипедным насосом. Любой может это сделать. Просто нужно время. Приведем еще раз эту цитату. Мой муж говорит, что кто-то просто обязан быть неприспособленным, что кто-то просто должен испытывать чувство неловкости для того, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество, куда оно идет и почему оно идет туда. Чего это стоило Курту Воннигуту создать художественную прозу из событий, о которых он писал в том самом письме домой? Чтобы как следует поразмыслить над этим, переслушайте, пожалуйста, письмо. Оно приведено в главе 1 аудиокниги. Не спеша. Оно очень емкое. Может быть, имеет смысл даже представить себя на месте одного из адресатов, кого-то из родных Курта. На дворе 1945-й. Последними новостями о Кей, как его звали в семье, стало письмо отца Курта-старшего, возвращенное отправителю. Воннигут-старший написал его сыну за несколько месяцев до этого. На конверте письма от ноября 1944 года стояла пометка «Пропал без вести. 7 января 1945 года». И вот вы обнаруживаете в почтовом ящике послание от Кей. Вы на седьмом небе от счастья. Он жив. Вы поспешно надрываете конверт. Вы мчитесь в дом, крича всем, кто внутри. «Пришло письмо от Кей!» Читаете послание вслух. А потом снова, уже про себя. Осторожно, внимательно. Впитывая все те события, о которых он рассказывает. Все то, что с ним произошло. В 1969 году Воннигута спросили, как вы сегодня ощущаете успех, которого добилась бойня номер 5 после стольких тущих лет в вашей писательской карьере? Он начал свой ответ так. Ну, как бизнес-сюжет мне это интересно. Однако мои книги никогда не прекращали издавать. Это просто первое, которая дослужилась до твердого переплета. Затем он подходит ближе к истине. Думаю, я извел тонны бумаги. Даже не знаю, какое огромное количество вариантов я написал. Я написал даже 2 героических варианта. Он ненадолго умолкает, а потом интересуется, помнит ли кто-нибудь сцену бомбежки в «Уловке 22», где главный герой Ясариан, старательно перебинтовав руку раненому летчику, расстегивает молнию на его куртке, и наружу вываливаются все кишки пилота. Таков его ответ. Чтобы написать этот роман, потребовалось вывалить наружу все свои внутренности. Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка. Сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, 23 года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение. Или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная. В одном из более ранних интервью он говорил: «Мне, в общем-то, казалось, что я обязательно должен написать про Дрезден, про бомбежки Дрездена. Ведь это же было самое крупное массовое смертоубийство в истории Европы. А я – человек с европейскими корнями. К тому же, я, писатель, присутствовал при этом. Мне следовало что-то сказать об этом. И это заняло у меня очень много времени. И это принесло мне массу мучений». Позже он заметил об этом. «Я пытался писать, но выходила полнейшая чушь. Я не улавливал чего-то самого главного. «Человек без страны» выходило также под названием «Человек без родины». Он обнаружил, что написание романа сродни приключению. Вначале он не думал, что в процессе писания придется выворачивать себе нутро. Во всяком случае, так он сам утверждает. К тому времени, когда Воннегут придумал Боконана и боконизм в колыбели для кошки, он наверняка заподозрил, что время расплаты пришло, ибо вложил в уста Боконана следующий перл мудрости: «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных Богом». И вообще, книга начинается с отсылки к библейскому Ионе. «Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали. Вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном. Иона Джон. Будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой. И не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило. В определенные места, в определенное время. Кто или что, не знаю. Когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием «День, когда настал конец света». Книга была задумана документальная. Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии. Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином. Собственно говоря, повествователь, Джон, так никогда и не напишет эту книгу. Вместо этого с ним много что происходит. Упомянем лишь, что он делается боконистом. Много что произошло и с Куртом Воннегутом на его пути к написанию «Бойни номер 5». И происходит со всяким писателем, пока он пляшет под музыку своего собственного особенного материала. В библиотеке имени Лилли при университете штата Индиана, где хранятся многие рукописи Воннегута, я разыскала кое-что из того, что он называл полнейшей чушью. Было очень трогательно держать в руках столько страниц, явно свидетельствующих о том, как усердно Воннегут пытался составить связное повествование. То таким путем, то эдаким. Это, можно сказать, прямо-таки надрывало сердце. Он пробовал разные названия. «Пленные», «Мы в плену», «Катящиеся ночные горшки» и «Пылающие детские коляски», «Кальвадос». Есть тут и заглавие «Бойня номер 5» с подзаголовком «Комедия манер». Окончательный подзаголовок «Пляска со смертью по долгу службы». Он примерял разных главных героев. Майлоса Вернона, архитектора, живущего на мысе Кот, Билли Пилигрима, торговца понтиаками, живущего на Среднем Западе, Дэвида Максуона, сына священника-унитариста. Он пытался рассказывать эту историю от лица неизвестного. Он пытался по-разному подходить к одним и тем же событиям, ситуациям, людям. Они появляются и в окончательном варианте книги, но в многочисленных черновиках он работает с ними иначе. Попутно он делал заметки. На семинаре он рассказывал нам, что когда-то выстраивал цветными карандашами подробные сюжетные схемы на огромных листах бумаги и кнопками прикреплял их к стенам своего рабочего кабинета. Он описывает этот процесс в первой главе «Бойни номер 5». «Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом – конец. А в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом с желтой. И желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков. И все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца. Он пробовал использовать визуальные методы подачи. В одном черновике, набросанном в хронологическом порядке развития событий, он печатал строчки и буквы все теснее и теснее, по мере того, как история близилась к моменту, когда на Дрезден сбросили зажигательные бомбы. Когда повествование дошло до дня этой бомбардировки, 13 февраля 1945 года, текст уже представлял собой сплошную черноту. Вот один из черновиков бойни номер 5, хранящийся в библиотеке имени Лилли. Написать фрагмент о Дрездене на 6000 слов. Возьмите 21-летнего парня, который видел в своей жизни только Индианаполис, Луисвилл, Цинциннати до Чикаго и больше почти ничего. И по-быстрому отправьте его в Европу. И пускай он одну ночку проведет в военном лагере во французских лесах, а потом пару дней пробудет на передовой, так и не увидав никакого Парижа. Он будет участвовать в заведомо проигрышном бою. Его возьмут в плен, отправят в Дрезден на работы, чтобы он не зря ел свой хлеб. Вот это и будет тот парень, каким я был когда-то. И этот парень попал в первый старинный и прекрасный город, какой ему доводилось видеть в жизни. А поскольку мой отец был архитектором,